Глава 9. Гимнастка с художествами. Алиса. Разбудили нас в самую рань. Рассвет еще только-только окрасил гротескное здание Академии аннигиляторов розоватыми лучами. В воздухе витал запах росы. Утренняя прохлада еще не сменилась привычным летним зноем. Куда ж деваться? Любое общежитие, где поселялись студенты и преподы из Академии войны и мира, было обречено вставать с петухами. Долго хранить тишину и спокойствие у варваров не хватало таланта, а все остальные не могли не понаблюдать за делом беспределом их рук, как выражалась сестра. «А что это вы тут делаете?» Зычный оклик заставил меня подскочить на кровати, как ужаленную. Я принялась суматошно озираться, силясь понять, кто предъявляет такую странную претензию в моей же собственной квартире. Пусть даже временной, пусть даже в общежитии аннигиляторов, но все-таки. Поискав глазами Сласю, я обнаружила, что Мрагулка мирно посапывает на кушетке и даже не думает просыпаться. Но следующий вопль достучался и до любимой соседки. «Это не то, что ты думаешь, Марделина! Это же бур...» «Ах, вот вы где!» Прервал объяснение трубный глаз Свандильды, супруги генерала. «Попались!» Громче прежнего поддержала ее Марделина Зарзилази. Теперь я узнала ее изрядно севший голос, как, впрочем, и все остальные в пределах нескольких километров. «Признавайтесь, где были всю ночь и что делали?» Возмутилась Свангильда. «Иначе, дорогой, ты меня знаешь!» Я услышала грохот, скрежетание, грохот и снова скрежетание. Несколько минут складывалось ощущение, что кто-то решил загрузить мебельную фуру прямо у нас за стеной. Затем раздался новый вопль Свангильды. «Ах, вы баррикадироваться! Ну, сейчас я вам!» Мимо окна со свистом пролетел полотенной шкаф. Несчастный предмет мебели вращался юлой и выплевывал одежду воинственных скандров, щедро посыпая ею академические дорожки, деревья и даже крыши зданий. Впрочем, после того, как супруги Зарзилази прожили тут пару дней, внезапное появление деталей их гардероба там, где никто не ожидал их увидеть, уже мало кого удивляло. Вчера утром соседка двумя этажами ниже, Истла-аннигилятор, нашла плавки Лархара в своем ящике для нижнего белья. Бюстгальтер Марделины очень удачно примостился в качестве крышек на две кастрюли со вчерашними кулинарными шедеврами Истлы. Ботинок кого-то из супругов, оба носили обувь 49-го размера, на тяжеленной кованой подошве гордо украшал чайник. Помню, соседка потом нервно шутила, мол, вот раньше в Зейлендии на самовар надевали сапог. Видимо, супруги Зарзилази слышали об этой старой традиции, но за неимением самовара и сапога надели ботинок на чайник. Вслед за шкафом дружной стайкой пронеслись стол, три тумбочки и четыре стула. Они мирно постукивали друг о друга ножками, будто общались на азбуке Морзе. Советовались, куда лучше приземлиться, или поздравляли товарищей с побегом из квартиры, где мебель крушат чаще, чем используют по назначению. «Да чумные вы!» — возмутился генерал. «Мы у себя дома, в нашей двухкомнатной квартире в общежитии! Это вы где-то там ночевали!» Я ожидала очередного ответа, сравнимого разве что со звуком иерихонской трубы, от которого уши заложат уже у всех соседей с верхнего этажа по нижней. Но внезапно наступило пронзительная тишина. Даже стало слышно, как контуженные диким гомоном перекрестных варваров жуки ошарашенно бьются в стекла. Слася прочистила уши и удивленно посмотрела на меня. «Они что, замолчали?» Пораженно округлила глаза Мрагулка. Я кивнула, сама себе не веря. «А где мы ночевали?» Послышался хриплый вопрос Марделины. «Вот именно!» Мне тоже любопытно!» Вступил в разговор Лархар, и в голосе его явственно прорезалось недовольство. «Мы, кстати, вас тут очень даже ждали!» Присоединился к словесной атаке Бурбурус. Я не помню», — растерянно поделилась со всем общежитием Свангильда. «Марделина? Что было после 10-й бутылки мрагулской настойки?» На этих словах Слася встрепенулась, подбежала к окну, высунулась из него по пояс и заорала. «Да как вы могли? Я же отдала вам на хранение! Чтобы пары нашей настойки не отравили чувствительный организм Алисы!» «А действительно, как мы могли?» — уточнила у Марделины Свангильда. «Мы отправились в парк, нашли там беседку и начали беседовать, а потом нам захотелось пить, и мы начали пить, и хрясть, вжих, бульк, настойка закончилась, причем на самом интересном месте. Марделина как раз начала рассказывать, как она укрощала своего одноглазика в первые недели жизни с ним. Ну, там, воздержание, лишение еды, воздержание и что еще? Ах, да, воздержание». Слася высунулась из окна посильнее, потому что общежитие вновь накрыла звенящая тишина. Затем послышался грохот, расставляемый по местам мебели. Видимо, что-то в квартире страстных скандров еще осталось. И Лархар отчеканил. «Либо ты идешь в постель, либо я за себя не ручаюсь». «В постель», — бодро согласилась Марделина и закончила так сладко, что мне срочно захотелось запить. «Любимый, с тобой хоть в пекло, ты же знаешь, как я тебя обожаю». Следующие полчаса, пока мы со Слайсей торопливо собирались в столовую, складывалось впечатление, что в общежитии случились брачные игры мамонтов. Утробные крики варваров, дикие стоны скандрин, охи и ахи остальных соседей и жалобы мрагулки на отсутствие личной жизни запомнились мне надолго. И все продолжалось бы еще бог знает сколько времени. Неутомимость скандров в постели сравнима только с их неутомимостью в интеллектуальных играх. Даже если яростные воители ничего не понимали в крокодилах, шахматах, они неизменно фонтанировали энергией и желанием победить. На худой конец участвовали в мозголомных забавах, как выразился Бурбурус, в качестве вышибалы. То есть вышибали из квартиры залетный обруч и булавы. Прервал страстные утехи соседей командирский окрик Вархара. «Эй, вы! Две пары кроликов-слонопотамов! Потише там! Оля едва не проснулась, а если проснется, вы меня знаете!» «И меня!» — поддержал друга из своего окна Эйдигер. Не знаю, как удавалось Ольге спать под все эти вопли, скрежет и треск мебели, но варвары затихли, и общежитие временно погрузилось в глухую тишину. «Какая неприличная тишина!» — ткнула пальцем в потолок Слася, уже одетая и готовая к поглощению местных кулинарных шедевров. Желудок мрагулки сообщал об этом достаточно громко. «Какая тишина!» Поначалу не поняла я, решив, что подруга рассуждает о том, как неприлично для перекрестных вандалов вести себя настолько бесшумно. Ничего не крушить и не горланить во всю луженую глотку. Но Слася уточнила. «Ну, как бы, я не привыкла к такой тишине в нашей академии». «А-а-а, непривычная тишина», — догадалась я, одеваясь. Стоило застегнуть свободные черные брюки и натянуть узкую желтую блузку, как на пороге появился Эйдигер. Поразительно, как он умудрился не зайти 5 минутами раньше, застукав меня полуголой. Слася хмыкнула, словно тоже отметила этот факт. Таланты воинственных скандров раскрывались для меня все с новых и с новых сторон. «Пришел проводить в столовую», — подал мне руку старший Мастгури. И как это у него водилось, приобнял за талию прежде, чем получил ладонь. «А как же я?» — жалобно простонала Мрагулка. «Ты с Алисой», — бодро сообщил Эйдигер. «Я только до столовой. Потом отправлюсь к Вархару. Надо подготовить гимнастическую арену на случай...» Он окинул Слайсу многозначительным взглядом и закончил. «Особо опасных для зрителей художеств». Мрагулка довольно усмехнулась, и мы покинули квартиру. До столовой я шла в приятной эйфории. Я понимала, что Эйдигеру сейчас не до романтики. У него похитили брата. Вархар ждет напарника, чтобы обезопасить зрителей от наших гимнастов. Но, боже мой, как же приятно было шагать рядом с этим варваром. Я просто млела в его теплых объятиях, нарадоваться не могла, что старший Мастгури выкроил минутку, чтобы меня проводить. Скандры умели ухаживать. Без тысячи лживых комплиментов, наигранных благородных жестов, банальных подарков. Они так окружали теплом и заботой, что женщина забывала, на каком она свете. Я понимала душераздирающие вздохи Сласи на протяжении всей нашей короткой прогулки. У нужных дверей Эйдигер быстро коснулся губами моего рта, обжег горячим дыханием и быстро устремился прочь. Слася вздохнула еще раз, особенно протяжно и грустно, и от переизбытка эмоций всплеснула руками. Я лишь успела заметить, как два сальфа, почему-то одетые как скандры, проскочили под карающими десницами Мрагулки и шустро рванули в столовую. «Братья Торгури!» — обрадовалась Слася. «Они научились правильно питаться и грамотно уходить от удара. Ну еще бы!» — философски добавила соседка, ткнув пальцем в небо. «Иначе рядом с нами таким хиликам не выжить. Тут либо одно из двух, либо два в одном, либо один на двоих. То есть я запуталась, ну ты поняла». Я решила не заострять внимание на последней фразе и не пытаться научить Слайсу выражаться правильно. Если у Шоли это не удалось. Главное, что мы на самом деле друг друга поняли. В столовой выяснилось, что слава Мрагулки летит впереди нее почти так же быстро, как обруч и булавы. И если меня обходили лишь за пару шагов, то Слася метра на четыре. Только спортсмены из родной академии приветливо кивали Мрагулке и желали победы в состязаниях. Три бургузьих ноги Слася умяла за пару минут, пока набирала поднос всего остального. Сбегала еще за двумя, превратила их в кости раньше, чем вернулась к столику, и метнулась за добавкой снова. Я только диву давалась, как в нее столько влезает. «Мне нужно много энергии», — деловито сообщила соседка, глядя, как я ковыряюсь вилкой в единственном куске омлета. «У меня быстрый обмен вещей или этих существ». «Спасайся, кто может!» — резюмировал кто-то за соседним столиком. Я заметила Зальса в традиционной майке-алкоголичке и брюках цвета хаки. Даже странно, что никогда прежде я не встречала соперников в столовой. Сегодня их тут собралось немало. Оранжевые гуманоиды расположились по одну сторону огромного зала, остальные едоки — по другую. Наши лихие новобранцы время от времени бросали на Зальсов испепеляющие взгляды. Соперники отвечали тем же и недовольно помахивали хвостами, словно злые коты. Внушатели с аннигиляторами предпочитали делать вид, что слишком заняты едой. И лишь изредка косились на врагов с плохо скрытой опаской. Слася обернулась, окинула говорливого Зальса взглядом Василиска, и тот мгновенно потупился. Прикинулся, что безумно занят собственным обедом, хотя на тарелке оранжевого гуманоида оставались только кружки и скелеты. Сейчас студенты-медики приняли бы его за собрата, что усердно учит латинские названия костей, суставов и сухожилий. Даже его негромкие, но очень забористые реплики, и те показались бы ребятам в тему. Впервые нам приходилось есть в присутствии команды соперников, а по большому счету бойцов, вражеской армии и похитителей Ламара. Поначалу я не придавала этому значения, но, ощутив на себе сотни не слишком-то дружелюбных взглядов, поняла, что о нормальном завтраке придется забыть. Мне кусок в горло не лез. Противные мурашки то и дело бегали по спине, в животе разлился холод. Но в этот момент появились Лархар с Бурбурусом, заставили наш столик блюдами с мясными горами башнями, и на душе заметно полегчало. В присутствии скандров я ощущала себя почти неуязвимой. Даже аппетит мгновенно проснулся. Варвары из родной академии умели пробуждать и по утрам, и аппетит, и панический ужас врагов. Лархар выглядел на удивление целым после утренних супружеских подвигов. Всего лишь одна шишка набухала на его бритой голове, да несколько царапин расчерчивали шею в разных направлениях. Генерал почесывал припухшее ухо и теребил повязку. Видимо, тоже вспоминал страстное возвращение супруги. «Эйдигер приказал поддержать вас», — сообщил Лархар, когда одна из его тарелок с горой мясных ломтиков опустела. «Сказал, Зальса направились в столовую для психической атаки, и надо бы с вами посидеть», — подтвердил генерал. «А чего это ваши жены не завтракают?» — удивилась Лася, приподняв брови. «Ну да, какая же Скандрина откажется от груды мяса и бургузьих ляжек? Да еще после бурной ссоры с возлюбленным и не менее бурного примирения». «Уснули, устали и... это... еще немного пьяные», — пояснил Лархар. «Короче, Слася, твоего пойла больше нет». Трагически закончил он и вгрызся в чью-то увесистую тушку. Мрагулка тяжко вздохнула, и плечи ее заметно поникли. «Я это уже поняла, по рассказам ваших жен». «Ну что ж поделать?» — развел руками Бурбурус, подмигивая мрагулке единственным целым глазом. «Если женщине хочется выпить, надо ей выпить, иначе она возьмет сама, и вот тогда уже спасайся, кто может, а кто не может, получай удовольствие». Я не могла не согласиться с этой простой истиной, тем более если речь шла о воинственных скандринах. Редкая женщина этой расы отказалась бы от собственных желаний, независимо от того, чем грозило их выполнение друзьям, родственникам и тем несчастным, кому повезло ненароком очутиться поблизости. Мы со Слассей отлично перекусили в обществе ненасытных варваров и вернулись в общежитие. Здесь мрагулке предстояло пройти последний этап приготовления к соревнованиям — нарядиться гимнасткой, как она выражалась. Надо сказать, Слася отлично смотрелась в своем купальнике цвета морской волны. Особенно если забыть, что на поясе у нее висели тяжеленные булавы и кнут. Фигура мрагулки выглядела гораздо более изящной и женственной, чем у многих спортивных гимнасток моей Зеландии. Чего уж греха таить. Последние годы они больше походили на мини-штангистов, чем на девушек. Закончив с переодеванием, Слася покрутилась перед зеркалом и направилась к двери. «А сверху ничего не накинешь?» Мрагулка притормозила, поискала что-то глазами, накинула на плечо обруч и продолжила путь. И я отправилась следом. Наше неспешное шествие до гимнастического корпуса произвело настоящий фурор. Команда родной академии засматривалась на Слася, а за компанию одаривала сальными взглядами и меня тоже. Хотя нарядилась я более чем скромно, в синее платье, чуть ниже колен. Внушатели с аннигиляторами косились на мрагулку не меньше, чем наши беспощадные воители. Вначале восхищенно, отдавая должное ее стройной фигуре и длинным ногам. Затем опасливо, заметив спортинвентарь. Здание, куда мы держали путь, напоминало великанское серебряное кольцо, криво надетое на круглый белый купол. И оно даже радовало бы глаз, если бы не явная асимметрия и кольца, и купола. Будто очень грозный и очень неловкий великан грохнулся сверху и погнул постройку в самых неожиданных местах. Гигантский спортзал внутри здания легко можно было приспособить под ангар для вертолетов. По залу хаотично, как всегда у аннигиляторов, располагались огромные гимнастические арены. Каждую опоясывали ряды амфитеатра. Я сразу поняла, куда идти. По громадной клетке вокруг одной арены. Сооружение защищало гимнастическое бревно, брусья, турник, ковер и коня. Чтобы публика не пропустила ни минуты дивного зрелища, Над клеткой завис большой экран и транслировал все, что творилось внутри. Пока мы наблюдали, как Вархар с Эйдигером проверяют гимнастические снаряды на прочность. Ходят по брусьям, как по канату, с разбегу запрыгивают на коня, скачут на нем и дергают, как тореадор быка, то вместе, то поочередно. На трибунах собирались зрители, и многие засматривались на выступления скандров больше, чем на все предыдущие состязания. Еще бы! Два мускулистых варвара, почти топлес. Их торсы лишь слегка прикрывали мизерные майки-алкоголички. Не могли не привлечь внимания. Зор приветливо помахал скандром руками. Гвент и Чарм прошли мимо клетки, ненадолго застопорились, сраженные невиданным зрелищем, и засеменили на галерку, как любила выражаться Оля. За последним рядом, в специальном помещении с окном на зал, уже ждали судьи, в основном Сальфы и Таллины. На их грустных лицах так и читалось: «Боже, куда мы попали?» Нет, даже не так. «Боже, мы попали!» Я с радостью устроилась бы рядом с Эйдигером, а Оля со своим Вархаром. Но варвары чмокнули нас в щеки, усадили посередине третьего ряда и встали неподалеку. Кажется, наблюдали, а заодно охраняли вход в судейскую комнату от вторжения посторонних, например, наших новобранцев. И я лишь позже поняла, насколько дальновидными оказались наши мужчины. Скандры, что тут скажешь? Слася величественно миновала клетку, радостно помахала плеткой знакомым, попутно сбив несколько люстр с потолка, и уселась на первый ряд для спортсменов. Братья Торгури с истинно варварской невозмутимостью эффектно испарили светильники у самых кресел для публики, плавно взмахнули руками, как чародеи волшебными палочками, и плафоны появились на прежнем месте. Я впервые наблюдала магию аннигиляторов в действии, а не только результат ее действия на все вокруг. Должна признаться, очень впечатляла. Братья Торгури взволнованно огляделись, убедились, что Зальсы еще не пришли, и просияли довольными улыбками. Не сразу поняла я их пантомиму. Только потом дошло. На воспитанников Скандра не подействовал эликсир, отнимающий магию. Вот что значит с детства расти среди воинственных варваров. Тебя уже ничто не берет, невзирая на физические данные и происхождение. Видимо, Скандр — это не только раса, но и состояние души, организма и даже магии. И братья Торгури совершенно не жаждали, чтобы об этом пронюхали противники, мало ли. Я была солидарна с ребятами. Хорошие маги нам еще могли очень даже пригодиться. Зрительские ряды заполнились быстро. Местные успели понять. Любое соревнование с участием нашей команды армии превращается в настоящее цирковое шоу. Такого не увидишь больше нигде, никогда и ни за какие деньги. Представление, правда, не всегда безопасное для зрителей, но клетка железно убедила зевак, что им ничего не грозит. Во всяком случае, пока наши гимнасты соревнуются. Ну, а потом можно и разбежаться в рассыпную. Я думала, мужская и женская сборные будут выступать по отдельности. Но Вархар объявил, что у Зальсов нет женщин-гимнасток, поэтому решено объединить команды. Никто даже не удивился. Кажется, местные и внушатели устали поражаться варварским проделкам и фантазиям и просто наслаждались зрелищем. А зрелище получилось феерическое. Для разгона генерал с Лархаром выпустили команду хлюпиков в стразах, то есть аннигиляторов с внушателями. И все бы ничего, но гимнасты так усердствовали, крутясь на брусьях, что раскалили их добела. От толстых металлических труб повалил пар, запахло так, словно мы в древней кузнице. Спортсмены успели вовремя закончить выступление и даже не обжечься. Но дальше все стало гораздо веселее и горячее. На арене появились наши родные новобранцы, спортсмены из Академии Войны и Мира. Публика наблюдала за ними неотрывно. Что бы ни вытворяли мускулистые варвары, едва прикрытые узкими красными тряпицами, женщины на трибунах восторженно вздыхали, а мужчины злились. Гимнастки с художествами тоже задали жару. Слася объявила, что будет выступать со всеми снарядами сразу. Никто не поправил ее, что выступают на снарядах, понимая, что трактовка мрагулки совсем недалека от истины. А как еще назвать ее «спортинвентарь»? Иному витязю на зависть. Слася не вышла, вылетела на арену, запрыгнула на бревно, закрутила обруч на талии и начала жонглировать булавами, временами придавая им ускорение плеткой. Когда клетка погнулась в нескольких местах, зрители заметно оживились. Слася принялась крутить сальто, подкидывая в воздух обруч и булавы разом. И надо же было двум зальцам решиться в этот момент выступить тоже. Варвары, что с них возьмешь? Никакого чувства самосохранения. Первым пострадал Зальс, выступавший на перекладине. Он лихо раскрутился, чуть задержался в верхней точке, наверное, чтобы выполнить какой-то сложный элемент. И в этом заключалась роковая ошибка оранжевого гуманоида. Сласин обруч немедленно наделся на него, прокатился вниз и с гулом ударился о перекладину. От неожиданности хвостатый гимнаст не опустился, рухнул вниз. Теперь Зальс напоминал физкультурницу, которая почему-то решила одновременно покрутить обруч и повисеть на турнике. Но Сласин спортинвентарь на этом не остановился. Не могут порядочные вещи свирепых варваров обойтись столь несерьезными разрушениями. Не так воспитаны. Обруч поехал вниз вместе со штанами Зальса. Парень попытался совершить невозможное — одной рукой удержаться на перекладине, другой подтянуть гимнастические брюки. Но у него, естественно, ничего не вышло. Зальс сорвался и приземлился на пятую точку, а штаны разошлись по швам. Но обруч не остановился и на этом. Пока Слася крутила сальто, подкидывая булавы до потолка, а точнее, до искривления потолка, обруч завращался вокруг Зальса. Причем делал он это настолько быстро, будто и впрямь ожил в волшебных ладошках мрагулки, способных согнуть титановую кочергу. Оранжевый гуманоид ошарашенно застыл, глядя, как обруч стремительно набирает обороты. Некоторое время он сидел как статуя, ни жив, ни мертв. Слася принялась прыгать в шпагате и отхлестывать плеткой клетку, превращая маты в драные коврики с помпушками из поролона. Гимнастическая арена теперь напоминала полянку с поролоновыми цветами и кожаной травкой. В эту минуту обруч, видимо, решил, что пора бы ему остановиться. Или вспомнил, что для столь долгого и быстрого движения требуется как минимум вечный двигатель, а он, по клятвенным заверениям наших физиков, не существует. Обруч замер в верхней точке, покачнулся и упал. Зальс внутри него вздрогнул, вскочил и в одних плавках понесся в раздевалку. Арену он пересек бодро, но перед раздевалкой резко притормозил, потому что дверь распахнулась настежь, выпуская наших гимнастов. Зальс замер снова. Наверное, художество Сласи научили его, что рядом с новобранцами-разрушителями лучше притворяться столбом. Теперь все заметили, что на плавках оранжевого гуманоида выдран большой кусок ткани. На том самом месте, где прежде располагалась прорезь для хвостов. Зальс почувствовал направление сотен взглядов. Многие даже отвлеклись от Сласи. Нервно подпрыгнул и скрылся в раздевалке. Тем временем мрагулка начала жонглировать булавами. Те долетели до другого Зальса, что изображал упражнение на бревне. И, должна заметить, делал он это более убедительно, чем Слася. Но когда наших варваров останавливало собственное дилетантство? Первая булава опустилась точно на плечо хвостатого гуманоида. Вторая — на ногу, которую тот неосторожно выбросил назад, приняв позу ласточки. Зальс покачнулся и в тщетном порыве сохранить равновесие схватился за клетку, да так на ней и повис. Не знаю, как так вышло, но спускаться оранжевый гуманоид явно побаивался. Тем временем Слася закончила выступление, подобрала снаряды и, гордо выпятив грудь, двинулась на выход. «А я?» — истошно крикнул ей вслед Зальс. Мрагулка небрежно обернулась, повела плечом и ответила. «А ты повиси, отдохни. Кстати, говорят, вы произошли от обезьян. Значит, поза тебе знакома и даже где-то близка. Возможно, даже вызовет ностальгию». Зальс задохнулся от ярости, но остался висеть на клетке, крепко вцепившись в нее руками и ногами. Следующие гимнасты почти ничего не учудили. Так, по мелочи. Просто к концу соревновательного дня бревно треснуло и развалилось на части. Брусья напоминали синусоиды, а клетка — странный пупырчатый фрукт. Зрители хохотали, не переставая, без ущерба для здоровья и риска для жизни. А гимнасты вовсю тешили молодецкую удаль. Один из наших новобранцев трижды нырял в летящий обруч другой гимнастки, будто дрессированный тигр. А потом громогласно объявил, что после такого вторжения в личное выступление девушки просто обязан на ней жениться. Скандрина не возражала. И еще две гимнастки-мрагулки сразили на повал трех гимнастов-истлов. Просто сбили их с ног лентами. Причем использовали они самые обычные ленты, а вовсе не плетку, как Слася. Но в руках варваров-перекрестий любая вещь превращалась в оружие массового поражения. Знаменитый владелец штанги запустил свой снаряд в воздух и принялся выделывать сальто. И все бы ничего. Вот только в процессе он сбил с гимнастических снарядов трех зальсов. Оранжевые гуманоиды не рискнули вновь забраться на турник и уж тем более на бревно, пока вокруг со скоростью света летают чудо-штанга и ее шустрый хозяин. Зальс на ковре попытался было продолжить упражнение, и в этом заключалась уже его роковая ошибка. Штанга сбила Зальса с ног, и оранжевый гуманоид поехал на ней, старательно перебирая ногами. Наш гимнаст не растерялся, и следующие головокружительные трюки выполнял уже вокруг Зальса. Тот с ужасом на лице продолжал старательно удерживаться на чудо-снаряде и время от времени жалобно всхлипывал. Особенно тогда, когда штангист отталкивался от его плеч и спины. Никто не удивился, что к концу представления очередной Зальс остался в одних плавках. Когда новобранец из родной академии остановил штангу легким движением даже не ноги, носка, оранжевый гуманоид немного постоял, покачался и, закатив глаза, рухнул на мат в позе звезды. В общем, повеселились ребята на славу. Зрители тоже. Как обычно, варвары потешились, но никто вокруг не пострадал. Только Зальс, загнанный Слайсей на клетку, продолжал висеть, скалиться и что-то ворчать под нос. Кто-то из сердобольных зрителей повесил перед ним связку бананов, отчего казалось, что мы в зоопарке. К концу соревновательного дня, когда закончились художества, а Зальсы получили свою порцию острых ощущений и нервно дергались уже на трибунах, возникла заминка. Наши спортсмены увидели оценки. Вначале по первым рядам, где устроились новобранцы из родной академии, прошелся гул недовольства. Казалось, несколько саксофонистов решили исполнить каждый свою партию, совершенно не пытаясь сыграться с остальными. Затем стена двухметровых великанов, в основном скандров с мрагулами, решительно двинулась наверх, собираясь пообщаться с судьями на повышенных стонах. Так объяснила одна из гимнасток-мрагулок и ударила кулаком в ладонь, совсем как Слася. Но Вархар с Эйдигером торопливо преградили путь маленькой спортивной армии. Вся трибуна услышала, как судейская комиссия вздохнула с облегчением. Я понимала местных арбитров. Как можно оценить то, что представляли наши гимнасты? Внушатели с аннигиляторами хоть какие-то гимнастические художества показали. Но наши... Наши показали художества, которые к гимнастике имели весьма отдаленное отношение. Начался подсчет общих баллов. Спортсмены то и дело рвались к судьям. Требовали надбавки за моральный ущерб из-за хрупкости клетки и гимнастических снарядов. Дополнительных баллов за надругательство над чувством прекрасного из-за оранжевой макаки в клетке. Однако Вархар с Эйдигером умудрялись всякий раз вставать у них на пути. Оля хихикала, а зрители выжидали. Действительно, турнирная таблица оставалась главной интригой дня. Правильно подвести итоги, объявить оценки и покинуть судейскую комнату арбитры не решались. Наконец Зор присоединился к Вархару и Эйдигеру, и троица принялась совещаться под пораженными взглядами Гвенда и Чарма. Кажется, сельфы не понимали, что может быть общего у культурного и благовоспитанного ректора-внушателей и воинственных варваров. Сам же Зор чувствовал себя в обществе скандров уже вполне уверенно. «Надо же, они спелись!» — хмыкнула сестра. «А ведь в гостях у внушателя я думала, что Зор никогда не сможет общаться с Вархаром нормально». «Ну что там, ну что там?» Подскочила к нам Слайся, размахивая обручем так, что ближайшие соседи благоразумно залегли под трибунами, прикрыв головы руками. «Ждем!» — кивнула Оля в сторону могучей троицы. Поймала обруч на лету и остановила стремительный полет гимнастического снаряда. Слайся удивленно посмотрела на подругу, быстро заморгала. Но потом ее лицо просияло пониманием, на лбу крупными буквами высветилось. «Она же Малитани!» Завладев обручем, Оля ловко передала его генералу. Соседи выползли из-под трибун и одарили сестру благодарными взглядами. Слася ничего не заметила. Вся ушла в слух и зрение, силясь понять, о чем шушукаются Зор и Скандры. Спустя некоторое время мужчины дружно направились в судейскую. Оттуда в их сопровождении вышли нервные арбитры, в основном внушатели с аннигиляторами. И только две мрагулки, немного изящней Сласи, вышагивали более-менее уверенно. Ну, как уверенно? Они косились на спортсменов из нашей академии и сжимали кулаки так, словно предупреждали, что атака не останется безответной. Скандра и Зор вывели судей из зала, и, судя по тому, как долго они не возвращались, из здания тоже. Вернулась троица довольной и даже веселой. Зор приблизился к громкоговорителю. Вархар с Эйдигером встали по сторонам в боевых стойках, и Таллин зачитал оценки. Первые два места заняли гимнасты из команды внушателей. Третье — аннигилятор. Зор даже пояснил, почему. Они не только умудрились выполнить хотя бы некое подобие гимнастических упражнений, но и даже не сломали ничего вокруг. Специально для зрителей в доказательство слов Таллина на экране повторили все самые яркие моменты состязаний. Я назвала бы их так. «Как мы сломали бревно», «Как мы погнули клетку», «Как мы чуть не убили гимнаста из вражеской сборной». Зальцы не возражали. После выступления Сласи и знаменитого уже теперь на все перекрестья штангиста они сидели смирно, потирали синяки с ушибами и выглядели готовыми почти ко всему. В первую очередь к бегству из здания, пока наши гимнасты не решили сбацать еще что-нибудь эдакое, на бис, так сказать. Усталые и довольные устремились мы прочь от гимнастического корпуса. Олю обнимал Вархар, меня Эйдигер, а Слася громко шмыгала, жалуясь на одиночество. И только мы совсем расслабились, как навстречу выскочил Таллин, очень похожий на Зора. Я сразу поняла, что они родственники, и не ошиблась. Фамильную дубовую стать и длинные волосы, похожие на серебристую проволоку, ни с чем не спутать. Таллин выглядел чуть моложе ректора внушателей и обратился вовсе не к Зору, а к Сласе. «Добрый день. Меня зовут Морт. Я двоюродный брат Зора и работаю в цирке ласкаров. Это такие хищные рептилии, размером с дом. Так вот, вы с вашей энергией и способностью, художеством, в гимнастике укротили бы их в мгновение ока. Ящеры ходили бы по струнке и даже пикнуть не смели. Главное, чтобы в порыве чувств не обгадили всю арену. Но мы вколем им успокоительные, чтобы не слишком восхищались вашими талантами. Не хотите попробовать?» Уверен, аншлаги нам гарантированы». Слася посмотрела на Морта, как на умалишенного. Азор ответил за нее. «Наши спортсмены не занимаются такими ничтожными существами, как рептилии. Обычно они укрощают воинственных магов из недружественных миров». Мне почудилось, или в голосе Зора прозвучало уважение. Не ирония, не грустная констатация факта, а именно уважение. Я посмотрела на Таллина. Тот улыбнулся и даже подмигнул. Вархар раскалился. «Вот видишь, голова у тебя не деревянная, так что уж извини за прежние клички. И на старуху бывает мокруха, или как там говорится у зейленцев?» Вархар лукаво прищурился. Эйдигер хитро улыбнулся. Скандры отлично знали пословицу, просто придуривались в своей незабываемой варварской манере. «Теперь будем называть тебя дуболом!» Гаркнул сзади генерал, догоняя нашу маленькую процессию. Зор вздрогнул от неожиданности, глубоко вздохнул и кивнул. Кажется, понял, что прозвище должно было сделать ему честь, но сделало несколько седых волос. Вархар хлопнул ректора по могучему плечу, молчаливо выражая восхищение. И в отличие от Гвенда, Зор даже не шелохнулся. У входа в общежитие скандры собирались прихватить нас и расстаться с Таллином. Но тот в два шага преградил нам дорогу. «Я хочу помочь с освобождением Ламара», — отчеканил Зор. Вархар притормозил, Эдигер остановился. Слася споткнулась от удивления и едва не выронила обруч. Его придержала Оля, во избежание. «Ты сказал, с освобождением?» — уточнил генерал, демонстративно прочищая уши. Вархар хохотнул. Эдигер поддержал. Мы с Олей прыснули. Зор невозмутимо пожал плечами, уже совершенно не реагируя на сарказм в свой адрес. Кажется, визит Вархара к внушателям закалил Таллина, научил не принимать близко к сердцу грубоватые шуточки варваров. Говорят, архитектор внушателей уже начал возводить золотой монумент в честь Вархара и его соратников. Я тихо радовалась, что лишний раз мы в Академию Зора не поедем, и у статуи есть все шансы простоять некоторое время. Пока Эйдигер не решит навестить родные пенаты и не наткнется на сверкающий монумент, если верить интернету, усеянный драгоценными камнями и стразами. «Слушайте, я и правда вам пригожусь. Я очень мощный внушатель. И даже после зелья еще могу немного покопаться в головах у зальцев. Не так, конечно, чтобы заставить их сделать что-то совершенно нелепое или отдать Ламара самостоятельно. Плюс...» Поторопился добавить Зор, заметив недоверие на лицах скандров. «Я почти научился азам вашей традиционной борьбы. Кажется, она называется жги?» Бурбурус удивленно сморгнул и снова прочистил уши. Эйдигер кивнул на молчаливый вопрос Вархара. Эти двое общались на одном им понятном наречии, часто почти на уровне телепатии. «Да, было дело. Сам преподавал. Только борьба называется «жги». Но «жги», как мне кажется, тоже подходит. Уж зажигаем мы так зажигаем». Зор утвердительно мотнул головой, отдавая должное варварским развлечениям и схваткам. «Ладно, пошли», — отмахнулся Вархар. Эйдигер повторил его жест. Генерал опять поковырялся в ушах. Лестница общежития безбожно петляла. Вправо, влево, уже, шире. Предсказать, что за следующим поворотом, у меня никак не получалось, хотя поднималась я по этой лестнице далеко не впервые. Зато мы синхронно машинально шарахались, когда из стен дружелюбно выстреливали плафоны. Внезапно Вархар с Эйдигером затормозили. Мы с Олей последовали их примеру. Генерал пробежал еще несколько метров, схватился за плафон и вырвал с корнем. Странно посмотрел на зигзаг железяки с бесформенным стеклянным шаром, проследил взглядом за шнуром, что тянулся от самой стены, и беспомощно развел руками. Зор забрал у Бурбуруса светильник и осторожно вернул на место. Только теперь я поняла, в чем причина всеобщей заминки. Впереди мялись братья Торгури. Даже без знаменитой установки доктора Шока они так лучились энтузиазмом и энергией, что снова удивили генерала. Непривычный к столь сильным потрясениям, Борборос громко икнул и нервно потер единственный глаз. «Мы хотим участвовать в освобождении уважаемого доктора Мастгури!» — воскликнули ребята. «Брата знаменитого Мастгури!» — добавили, поймав странный взгляд Эйдигера. «Думаешь, переживут?» С сомнением в голосе обратился к нему Вархар. «В крайнем случае есть мы и Зор с его способностью зажигать как скандры», — вмешалась Оля. «А вообще, я думаю, ребята пригодятся». Вархар посмотрел на жену, на братьев Торгури и резюмировал. «Оле я отказать не могу, но вам всегда. Поэтому докажите, что действительно пригодитесь». Братья взяли под козырек и бодро потрусили прочь. На этой оптимистичной ноте мы отправились в штаб, то есть в квартиру Оли с Вархаром. Здесь в последнее время принимались самые стратегически важные решения и развлекались, мы тоже в основном тут. Глаза на грудастом коврике задорно подмигивали, напоминая, что будь на их месте соски, мы не получили бы такого эстетического шока. Вархар с Эйдигером привычно поморщились. Зор округлил глаза и воскликнул. «Надо же! А я думал, ковры ручной работы, тракаты, вальса уже нигде не найти. Большую их часть постояльцы перекрестных отелей выбросили в окна». «Скандры?» — уточнил Вархар. «Угу», — подтвердил Зор. «Но Мрагулы с Истлами тоже отличились. Ляплеры жгли ковры где-то на заднем дворике отелей. А сальфы? Сальфы как-то вынесли их и выбросили. Причем до сих пор никто не разгадал, куда и как. Я хотел вынести, выбросить, сжечь. Причем несколько раз», — с сожалением в голосе признался Вархар. «Попросить аннигиляторов восстановить и сжечь снова. Но Оленька попросила этого не делать. А ей я отказать не могу». «Ну, у вас не самый типичный образчик творчества вальса», — хмыкнул Зор. «Вот покажу вам сейчас самые знаменитые его творения. Последний называется «Импотенция к лицу». Именно так, и не иначе, с дефисами. Как хотите, так и понимаете. Хотя рисунок понимается однозначно, уж поверьте». Он метнулся к компьютеру, но Эйдигер остановил ректора внушателей за плечо. «Не надо, у нас слабые нервы», — громыхнул на всю квартиру старший Мастгури, подмигнув мне. «Тем более тут женщины». «Значит, вы все-таки видели», — засмеялся Зор. Мы с Олей переглянулись, молчаливо договариваясь о культурном исследовании. Поза и мимика Сласи просто кричали о том, как она жаждет завладеть компьютером и полюбоваться на остальные шедевры вальса. Тем более, что вживую их, похоже, уже никому не найти. «Видите ли?» Зор расположился в кресле, предложенном Вархаром. «Вальс когда-то был заштатным художником, но потом познакомился с агентом по продвижению, и тот продвинул его творение в массы. Да так, что массы заплакали от... смеха. Некоторые еще плакали от жалости к культуре, которая принимала вот эти вот образчики творчества за художественные произведения». «Продвинул?» — уточнил генерал. «Ну, разрекламировал», — пояснил Зор. «А-а-а!» — обрадовался Бурбурус. «А что это?» «Реклама, дорогой мой», — похлопал генерала по плечу Эдигер. «Это способ продать людям то, что им совершенно не нужно, а, возможно, даже и вредно. Заставить их приобрести вещи, которые и в страшном сне не приснятся. А потом удивляться, как же меня угораздило. Есть еще черный пиар или антиреклама. Это когда тебя убеждают, что прекрасная вещь просто отвратна. Причем делают это люди, которые этой вещи в глаза не видели. Какой же уважающий себя черный пиарщик будет знакомиться с тем, что усердно поливает грязью? Это моветон. «О-о-о!» — многозначительно промычал генерал. «Я думал, это называется принуждением грубой силой. А это реклама и антиреклама. Что ж, буду знать. Теперь, вбивая студентам в головы и остальные части тела дисциплину, буду говорить, что рекламирую дисциплину, продвигаю ее в массы. А как только начну объяснять, как нехорошо хулиганить во дворе академии, метать шаровые молнии в деревья и гасить водяными облаками, займусь антирекламой. Из меня такой черный пиарщик! Закачаетесь!» И он подмигнул здоровым глазом. «Кстати, а что такое Мухинстон?» Зор продолжил смеяться. Вархар чуть улыбнулся и сделал широкий жест. Мы расселись моментально. Эйдегер потянул меня на диван, Слася заняла стул, генерал — кресло. Вархар опустился на соседнее и усадил Олю к себе на колени. «В общем, так», — с места в карьер начал сестрин варвар. «Как мы поняли из рассказа Слася и выяснили у редких свидетелей похищения, в катакомбах у Зальцев небольшой отряд больших идиотов. Они захватили доктора Шока и пытаются заставить его поделиться энергией жизни. Но пока заставили поделиться только ругательствами и несколькими шишками. Вредить Ламару они боятся, чтобы энергия жизни не утекла сквозь пальцы. Наша задача — ворваться в катакомбы с разных сторон и выручить пленника, пока он не довел Зальцев до самоуничтожения. Ну, некрасиво, гости все-таки. К тому же, я планирую победить их еще в парочке эстафет. Все же, мы с Эйдегером придумывали их несколько дней. Будет очень обидно, если дорогие гости не оценят креатива и полета нашей фантазии». Вархар погладил Олю по волосам. Эйдегер — меня по спине. Слася испустила тяжкий вздох, от которого затрепетали ветки дерева за окном, а генерал взял под козырек. «Все понятно. Значит, просто разбиваемся на отряды. Сколько их там, болезных?» — уточнил Эйдегер, почесывая затылок любимым скальпелем. «Штук 50», — бодро выпалила Слася. Забавно вы оцениваете врагов в штуках», — подал голос Зор. «В общем, я могу навести на них подозрительность, страх, чтобы рассосредоточились, пошли проверять ходы и выходы, короче, оставили Ламара одного». «Отлично!» — Вархар показал большой палец. «Верю теперь, что ты воин!» Зор метнул на Скандра взгляд. «Неужели опять?» Но промолчал. «Тогда остальные берут по небольшому отряду новобранцев», — продолжил Эйдегер. «Слайсе, так и быть, разрешено участвовать в операции». Мрагулка бешено закивала, и я начала побаиваться, что у нее вот-вот отвалится голова. «Операцию назначаем на ночь, но не забудьте, что утром у нас бег по переперченной местности. В катакомбах мы, скорее всего, пробудем долго, поэтому Оля с Алисой остаются за главных организаторов. Лархар вам в помощь. Марделина тоже. Уверен, вы справитесь». Оля повела плечом и обняла мужа за шею. «Только вы давайте там, зря не рискуете», — напутствовала она Вархара. Скандер окинул жену таким взглядом, словно ничего более удивительного в жизни не слышал, но прижал покрепче и прошептал. «Оленька, я никогда тебя не оставлю. Можешь и не надеяться». У меня даже мурашки побежали по коже. Настолько проникновенно, тепло и ласково пообещал Вархар. Эйдегер будто ощутил романтичность момента, погладил меня по спине еще раз и коснулся губами рта. Я прикрыла глаза и поверила варварам. Куда же они от нас денутся? Тем более моя сестра не какая-нибудь простая скандрина, сама Малитани. А я магнитная Алиса, И это звучит почти так же гордо. По крайней мере, студентов из Академии войны и мира такой дар всегда впечатлял. Сласи издала новый душераздирающий вздох. И уже не только ветки, но и само дерево за окном зашаталось. Зор поднялся, но Вархар дал ему знак сесть на место. «Лучше нам не рассредотачиваться до операции», — произнес серьезно. «Это может вызвать ненужные подозрения». «С чего это вдруг ты к нам в гости зачастил? А тут все подумают, пришел, а уйти уже не смог. Не хватило способностей». Судя по тому, как кивнул Зор, становилось ясно. Такое развитие событий в гостях у скандров в представлении Таллина выглядело вполне естественным.